За час до того, как отправиться к церковной, он второй раз выслушал инструктаж Илюшина и второй раз подумал, что у них ничего не получится. Не говоря о том, что вся затея не имеет смысла, потому что Макар, как обычно, сделал странные выводы из ничего. В этом месте своих печальных размышлений Бабкин остановился, потому что вынужден был откровенно признать, за способность сделать странные выводы из ничего Макару стоило бы давно вручить какой-нибудь ценный приз, потому что удивительное свойство его прозрения заключалось в том, что в 9 случаях из 10 они оказывались верными. Объяснить это логически Сергей не мог. Принять на веру объяснение Илюшина? «Поверь мне на слово, мой недоверчивый друг», — скромно говорил тот. «Я гений сыска. Уникум». Он тоже не мог, потому что бывали случаи, когда Макар все же ошибался. Оставалось только следовать его указаниям, ругаясь про себя и проникаясь уверенностью, что на этот раз Акела все-таки промахнулся. «Уговаривать ее будешь именно ты», — тем временем объяснял Илюшин. «Судя по твоему рассказу, ты ей понравился. Но не дави на нее ни в коем случае, ясно? Она должна чувствовать себя в полной безопасности и считать, что это ее решение». «Макар, церковина нас даже на порог не пустит. Ты бы разрешил постороннему человеку обыскивать твою квартиру?» «На определенных условиях разрешил бы. Именно это нам и нужно сделать, создать такие условия для девушки. Мотив, понимаешь?» Сергей тяжело вздохнул. «Чертовски нелепо себя чувствуешь, собираясь очаровывать молоденькую девушку с сонными глазами и пухлой нижней губой. Уверен, что мы ничего там не найдем». «Может, и не найдем», — не стал возражать Макар. «Но мы должны попробовать». И вот они пробовали. Объяснить Нике, зачем они собираются обыскать ее квартиру, оказалось сложнее всего. Как и предполагал Илюшин, она заинтересовалась причинами куда сильнее, чем самим фактом обыска. «Что спрятала?» – недоверчиво спросила девушка, разглядывая Бабкина. «Мы не знаем, что», – признал тот. «Возможно, то, что могло бы ей помочь». «Я предполагаю, что оружие», – перебил его Макар, и Сергей едва сдержал удивление. Эту версию он услышал впервые. «Оружие?» – Ника перевела взгляд на Илюшина. «У меня дома». «Да вы что? Я бы его нашла». «Оно может быть укрыто очень хитро. Вы даже не представляете, какими изобретательными бывают люди, прячущие улики. Вы ведь не моете крышку унитазного бачка изнутри, правда? Вот видите. А это весьма популярное место у тех, кто желает спрятать оружие». Бабкин признал, что Макар чертовски убедителен. В его интонациях, в правильных дозах сочетались заинтересованность в успехе, желание помочь Нике и обеспокоенность тем, что у такой милой девушки в унитазе может плавать пистолет, завернутый в целлофановый пакет. «Если я прав, из этого пистолета убили человека», – добавил Илюшин, и это небольшое замечание окончательно решило дело. Ника дернулась, словно увидев змею, и на лице ее появилось отвращение. «А в милицию позвонить не нужно?» – жалобно спросила она, глядя на Бабкина. «Обязательно», – заверил тот, «но только после того, как мы найдем оружие». Самым сложным оказалось начать поиски по-настоящему. Сергею не раз доводилось обыскивать квартиры, прежде, когда он работал оперативником, но сейчас ему мешали собраться присутствие девушки и подспудная уверенность в том, что догадка Макара не стоит ломаного гроша, а не зря тратили время. Выручил его снова Илюшин. Протиснувшись мимо напарника, перегородившего проход, он окинул взглядом коридор и повернулся к Нике. «В какой комнате жила Юля?» «Здесь», – девушка указала на дальнюю дверь. «С нее и начнем». Полтора часа поисков ничего не дали. Поначалу Ника рвалась им помогать, однако быстро скисла и села на пол в углу, наблюдая за их действиями. Но прежде она сходила в туалет и убедилась, что в бачке нет пистолета. После этого ее испуг заметно уменьшился, и теперь на лице было написано мрачное недовольство. Бабкин обыскивал комнаты по квадратам, Илюшин по какой-то одному ему понятной схеме. В бывшей Юлиной комнате, в вытянутом помещении с большим окном, было немного мебели. Диван, книжный шкаф, стол да пара стульев. Но Ника завалила ее тем, что Сергей про себя называл бабским хламом. Пыльные игрушки, открытки и рамки для фотографий, одежда, которую церковина даже не попыталась убрать. Бежевые атласные портьеры не подходили к прочей обстановке, да и к самим окнам. Слишком длинные, они пыльными волнами лежали на полу. «Скажите, где хранятся вещи?» – спросил у девушки Илюшин. Она молча указала на огромный шкаф с раздвижными дверями, стоявший в коридоре. По ее взгляду Сергей догадался, что вряд ли им дадут обыскать шкаф, и тяжело вздохнул. По истечении второго часа ему захотелось спросить у Макара, что же они все-таки ищут, но при церковиной он не мог этого сделать. Они осмотрели комнату, где останавливалась Юля Сахарова, спальню Ники, ванную, туалет и перешли в кухню, но по неуловимым признакам Бабкин видел, что Илюшин теряет уверенность в успехе. Псы ходили за ним по пятам, тыкались слюнявыми мордами в ноги, и Сергей чувствовал себя крайне неуютно под пристальным взглядом черных собачьих глаз. В конце концов, он стал ощущать себя неуютно и под Никиным взглядом. Девушка начала проявлять недовольство, и он не мог ее осуждать за это. Кому понравится, что два незнакомца роются в твоих вещах, разыскивая неизвестно что? Интересно, сколько раз она уже пожалела, что пустила нас в квартиру? «Думаете, там может быть пистолет?» Резко поинтересовалась Ника у Илюшина, когда тот заглянул в маленькую белую сахарницу, стоявшую на самой верхней полке. «Или вам сахарку захотелось?» «Нет, не думаю», — серьезно ответил Макар, не обращая внимания на ее тон. «Но я не исключаю, что Юля оставила в вашей квартире что-то другое». «И что же?» — вскинула брови Церковина, и Бабкину захотелось присоединиться к ее вопросу. «Кстати, с чего вы взяли, что она вообще у меня что-то оставила?» «Странно, что ты не задала этого вопроса раньше», — мысленно сказал Сергей. «С него нужно было начинать». «Поверьте мне на слово, пожалуйста», — просил Макар. Покосившись на Церковину, Бабкин увидел, что это предложение не вызвало у нее энтузиазма, но она промолчала. Кухня, туалет, ванная комната. Они торопились, начинали действовать небрежно. Мешали собаки, мешала Ника, которая неохотно отходила в сторону, когда ее просили. К тому же осмотр ее личных вещей они не могли провести. Бабкин чувствовал, что стоит им заикнуться об этом, и их немедленно попросят из квартиры. Но ее терпение и без того было на исходе. После того, как они бегло осмотрели гостиную, она не выдержала. «Ну вот что, мне с собаками нужно гулять. Вас одних я в квартире не оставлю. Так что простите, мальчики, но еще 10 минут, и мы сворачиваем ваш обыск». «Хорошо», – послушно согласился Илюшин. «Еще 10 минут и сворачиваем». Они не успели осмотреть кладовку, и Бабкин двинулся к ней. Но, оглянувшись, увидел, что Макар уселся на стол задумчивым видом, и его расслабленная поза наводила на мысль, что именно так он и собирается провести последние отведенные им 10 минут. Ника удивленно посмотрела на него, хотела съязвить, но сдержалась. «В общем, я пока переоденусь», — сообщила она. «В мою комнату не заходите». «Макар, в чем дело?» — спросил Бабкин, как только они скрылись за дверью. «Не мешай, я думаю», — отмахнулся от него Илюшин. «Неужели я ошибся?» Но из твоего рассказа однозначно следовало, что он замолчал. «Макар, давай сворачивать эту пародию на обыск», — устал, — попросил Сергей. «Все, хватит. Мы и так». «Конечно, она могла сделать это только в той комнате». Бабкин замолчал на полуслове, потому что Илюшин поднялся с воодушевленным лицом. «Серег, прости», — с искренним раскаянием сказал он. «Куча зря потраченного времени. А все потому, что я забыл про уборку». «Что еще за уборка? Макар, в чем дело?» Последний вопрос Бабкина задал уже в спину Илюшину. Тот трезвым шагом направился к комнате, которую они обыскивали первой. Войдя внутрь и остановившись посередине, Макар огляделся. «Стол осматривали», — пробормотал он, — «диван осматривали. Я бы предположил, что она использовала игрушку, но тогда не было бы и скандала». Он обошел комнату, провел рукой под подоконником и достал платок, чтобы стереть пыль с пальцев. Провел платком по ладони и вдруг замер, сжав его в руках. Затем медленно обернулся и уставился в окно. Во всяком случае, так поначалу решил Сергей, сочувственно наблюдавший за попытками друга найти непонятно что. Но уже в следующую секунду он понял, что ошибся. Илюшин подошел к портьере, встряхнул ее, перевернул изнаночной стороной к себе и внимательно осмотрел. Не ограничившись этим, он подтащил стул, встал на него и принялся осматривать тяжелую пыльную штору там, где она крепилась к карнизу. Бабкина охватило предчувствие, что все-таки они не зря пришли в квартиру Ники Церковиной. И тут же сверху раздался голос Макара, приглушенный плотной тканью. «Есть, нашел! Серег, тащи ножницы!» Когда Илюшин разрезал нитки, которыми к обратной стороне портьеры крепилось что-то маленькое, и спрыгнул вниз, сжимая в руке найденное, Бабкин возбужденно потребовал. «Показывай, что мы искали». «Вот это». Макар разжал кулак. На ладони у него лежала прозрачная пластиковая коробочка, в которой виднелся синий прямоугольник со скошенным уголком. «Флешка», — изумился Сергей. «Вместо обещанного пистолета». «Моя интуиция подсказывает, друг мой, что это значительно опаснее пистолета». Пойдем сообщать хозяйке, что наши поиски, к сожалению, не увенчались успехом, и извиняться за причиненные неудобства. «Почему?» – не понял Бабкин. «Чтобы она не проговорилась с Сахаровой о том, что мы нашли ее секрет. Пусть Юля думает, что ее маленький тайник в целости и сохранности». На обратном пути Сергей долго сдерживался, но в конце концов вздохнул и повернулся к Илюшину, вертевшему в пальцах находку. «Ладно, сдаюсь. Откуда ты знал, что Сахарова что-то спрятала в квартире Церковиной? На дорогу смотри. Это следовало из твоего рассказа об эпопее с ее поисками. И если бы ты пораскинул мозгами, то сам додумался бы до того, что Сахарова что-то прячет». «Я пораскинул. Все равно не понимаю». «Смотри». Она скрывалась от отца и предупредила подругу, чтобы та ее не выдавала. «Помнишь, когда к Церковине приезжали головорезы Тагоева? Ника ничего им не сказала, хотя и угрожали. Думаю, Юля провела с ней большую работу. Но скажи, зачем нужно скрываться от родного отца?» «Не хотела, чтобы он потащил ее обратно в родовой замок», – предположил Бабкин. «Но он бы ее не потащил». Олег Борисович честно сообщил, что никаких теплых чувств к Юле не испытывает, и она знала об этом. Все, что ему требовалось, это контролировать ее, чтобы дочь не подложила папеньке свинью. Но силой вести обратно на это Тагоев вряд ли бы пошел. Значит, секретность была связана с чем-то другим. Вертя флеш-карту в руках, Макар едва не уронил ее и спрятал нагрудный карман. «Кроме того», — продолжил он, — «когда Церковина говорила тебе о ссоре с Сахаровой, она упомянула, чем была вызвана ссора. Помнишь?» «Какой-то ерундой», — нахмурился Бабкин. «Кажется, парни не поделили». Илюшин укоризненно покачал головой. «Серега, ты меня разочаровываешь. Нет, они поссорились не из-за этого. Напряги память и вспомни то, что ты сам мне рассказал». Бабкин смутился. Черт возьми, у него действительно вылетело из головы то, о чем поведала ему Ника. Осталось только воспоминание о ее жадном взгляде. «Они поскандалили из-за уборки», — сказал Илюшин, не дождавшись ответа. И Сергей прищелкнул языком. «Точно, как он мог забыть?» Юля возмутилась тем, что в ее отсутствии Ника убралась в комнате, которую она занимала. «Когда я услышал от тебя об этом, мне подумалось, что предлог для ссоры кажется странным. Сахарова не глупая девица, и она не могла не понимать, что целиком зависит от доброй воли своей подружки. Зачем пилить сук, на котором сидишь? А главное, из-за чего? Из-за того, что хозяйка выполнила грязную работу? Нет, здесь что-то не складывалось. Вот я и подумал, а что, если Сахарова вышла из себя не просто так, а потому что в комнате было нечто, не предназначенное для глаз Церковиной? То, что та могла обнаружить, убираясь в комнате. По всему выходило, что принести это что-то могла только сама Юля. Идея спрятать предмет в чужой квартире кажется странной только на первый взгляд, а если подумать, у нее есть масса положительных сторон. Что мешало Сахаровой взять карту памяти с собой? Страх, что ее будут обыскивать люди Тагоева, незамедлительно ответил Илюшин. Объяснить иными причинами ее поступок я не могу. То есть, конечно, есть другие варианты. Например, она хотела подставить подругу. Но вероятность их я оцениваю как незначительную. Слишком убедительно все складывается в одну картинку. Смотри, Юля неожиданно уходит из дома. Для этого не было никаких видимых причин и направляется к подруге. У нее она ничем не занимается, при этом уверяет, что по ее желанию отец принесет ей все на блюдечке с голубой каемочкой. Так было сказано. Бабкин кивнул. Откуда такая уверенность у молоденькой девушки, живущей за счет отца и до последнего времени подвергавшейся его насмешкам? Я насторожился еще тогда, когда ты упомянул об этом эпизоде. Сложив вместе внезапный уход Сахарова из дома, запрет разглашать место своего пребывания, слова о том, что отец даст ей все, что она захочет, вспышку гнева из-за уборки в комнате в ее отсутствие, и в итоге ты получишь следующее. Она украла что-то из дома отца, то, чем могла бы его шантажировать. «Вот почему ты сказал о пистолете». «Честно говоря, нет», — усмехнулся Макар. «Я лишь хотел подтолкнуть Церковину к правильному решению. Мало того, что я понятия не имел, что мы ищем, у меня было лишь подозрение, что это документы, так еще и начисто забыл о ссоре из-за уборки. Если бы вспомнил о ней раньше, то сообразил бы, что остальные комнаты в квартире Церковины обыскивать ни к чему». Бабкин загнал машину на стоянку возле дома Илюшина, вынул ключ зажигания, и вдруг у него зародилось крайне неприятное подозрение, которое он тут же и озвучил. «Макар, а что, если карта принадлежит Церковиной? Мало ли, по какой причине она ее спрятала». «А вот это мы с тобой сейчас и узнаем», – пообещал Илюшин, убираясь наружу. «Пойдем посмотрим, что на ней записано». 20 минут спустя Сергей отвел взгляд от экрана ноутбука, заложил руки за голову и откинулся в кресле, уставившись в потолок. «Прекрасно, просто прекрасно», — сказал он. «Теперь я понимаю, почему Юля Сахарова сбежала из дома и спряталась к папаше. Если бы я был на ее месте, я бы тоже сбежал и прятался. Вот только какая нам польза от найденного, хотя оно и взрывоопасно». «Да», — согласился Макар, — «бомбой назвать это нельзя, но гранатой можно». «Получи, фашист, гранату, как говорил кладовщик, выдавая немцам боеприпасы со склада. Только не из наших рук. Она нас самих взорвет, так?» «Так», — неохотно признал Сергей. «Нести это в прокуратуру я бы не решился. Не знаю, насколько у Тагоева длинные руки и дотянется ли он до следователя, которому поручат дело, но рисковать и проверять это не хочется». Он покосился на ноутбук. Макар делал копию с документов, записанных на флеш-карте Юли Сахаровой. «Зато теперь мы точно знаем, что эта штуковина принадлежит не Церковиной, а Сахаровой», — пробурчал Бабкин. «Интересно, где она ее взяла?» «Переписала с Тагоевского компьютера, вот и все». «Точно», — вспомнил Сергей. «Помощник Тагоева рассказывал, что накануне побега видел Сахарова, выходящую из кабинета отца. Он тогда решил, что она искала деньги, но ничего не нашла». «Возможно, так оно и было, но она увидела включенный компьютер и скопировала файл. Или включила его сама, хотела подстраховаться на тот случай, если когда-нибудь захочет повлиять на отца. Просто так использовать эту информацию Сахарова не решилась, оставила ее на крайний случай». «Должно быть, понимала, что ее ждет, вздумая она его шантажировать. Вряд ли Тагоев оставил бы дочь в живых». Бабкин вспомнил стену со следами от пуль, вспомнил звонок после покушения, и откуда-то от позвоночника, разливаясь по всему телу, пошла волна горячего бешенства. Он сильно до боли выпрямил и напряг пальцы, представляя, как кладет их на короткую толстую шею Тагоева и не сильно сжимает, вдавливая в желтую кожу. Олег Борисович опрокинулся, черные глаза полезли из орбит, на шлепках глянцевых, как жучий панцирь, волос съехала на бок, открывая мясистое ухо. Илюшин нажал на флешку, вынимая ее из порта, и негромкий щелчок заставил Бабкина опомниться. «Надо ее спрятать», — сказал Макар, убирая карту в футляр, «и переходить ко второй части нашего плана». «А у нас есть план», — изумился Сергей, отгоняя видение задыхающегося Тагоева. Макар насмешливо взглянул на него. «Думаешь, мы действуем наобум? Когда я говорил о том, что противником Олега Борисовича станет кто-то другой, то уже предполагал, как будут разворачиваться события. А ты считал, что мы просто спрячем найденную информацию в дальний угол и постараемся сделать вид, что ничего не нашли? Я считал, что мы сами затеем с Тагоевым игру, раз уж к нам в руки попала такая карта. Смотри, как каламбур получился». «Нет, мой опрометчивый друг, мы с тобой никаких игр затевать не будем», — покачал головой Илюшин. «Олег Борисович нас раздавит, как букашек. Я не готов удирать от нашего вспыльчивого заказчика, отстреливаться и лежать в окопах. Окопы — это не для меня. Нет, все должно быть сделано цивилизованно». «Что значит цивилизованно?» — нахмурился Бабкин, прогоняя вновь всплывшие воспоминания о чпокане за спиной в холодном подъезде. «Цивилизованно значит чужими руками. Мы говорили о противниках. Протяни, пожалуйста, руку за моим телефоном. Там есть номер некоего Перегорского Игоря Васильевича. Помнишь такого? По-моему, пора ему о нас напомнить».